Индия. Глава первая. Таинственный норвежец. Когда сезон дождей заканчивается, небо над Аравийским морем проясняется, а его чистый голубой цвет становится сродни цвету персидской лазури. Воздух, промытый недавними дождями, столь свеж и прозрачен, что когда стоишь на вершине Малабарского холма в Бомбее, кажется, что вдали различима береговая линия Аравийского полуострова, и даже слегка чувствуется сабейский фимиам, от северо-востока ветерком привеянный, с пахучих берегов Аравии счастливый. Примечание. Мильтон «Потерянный рай». Перевод Штейнберга. Конец примечания. Конечно же, с моей стороны это не более чем романтические фантазии. Все эти красоты слишком далеки, чтобы я мог их увидеть или почувствовать, однако со своего наблюдательного пункта мне все же удалось заметить то, зачем я сюда пришел. Среди рассеянных по воде каботажных суденышек с изящными парусами, наполненными ветром, рассекал голубую водную гладь Кохинор. Лайнер полуостровного и восточного пароходства. Из двух его черных труб тянулись клочковатые ленты дыма. Корабль опаздывал, он должен был прибыть еще утром. Не вполне исправный бинокль, купленный на базаре Пхинди, все-таки позволил мне разглядеть на левом борту интересующее меня название. Я поспешил к дороге, где меня ожидала Тикка Кхари. Взгромоздившись на сиденье, я приказал кучеру трогать. «Чало! Куда, бабу? В порт! Джалди!» Он стегнул своего тощего пони гибкой бамбуковой плетью, и экипаж покатил по Ридж-Роуд. Я сунул в рот кусочек бетеля и принялся задумчиво жевать его, вновь обдумывая план действий. С тех пор, как я прибыл в Бомбей, прошло 4 месяца. Я мирно проводил время за этнографическими заметками о культе местной богини Мумбы, в честь которой был назван город. Местное название Бомбея — Мумбай. Однако полковник, судя по всему, почувствовал, что если моя жизнь была под угрозой, то сейчас угроза отступила, а я в достаточной степени отдохнул и развлекся насчет ведомства, пусть и за половину жалований. Поскольку как раз неделю назад местный почтальон, костлявый старый тамил из Тутти-Карина, доставил в мое временное жилище за мечетью Закарии-Тар, так здешние жители называют телеграмму. Послание, адресованное Хакиму Махендро Лалдатту, это одно из имен, которыми я обычно пользуюсь, состояло из характерных невинных иносказаний, которыми ведомство обязано пользоваться для того, чтобы обеспечить безопасность нашей переписки, ее конфиденциальность. Суть послания была в том, что в Бомбее на судне Кохинур направлялся норвежский путешественник по фамилии Сигерсон, возможно, агент недружественной северной державы, и что мне следует снискать его расположение, например, в качестве проводника, и выяснить, что привело его в Индию. Готовясь к выполнению этого задания, я нанялся в качестве сверхштатного сотрудника в экспедиторское агентство, которое держал некий Парс, мой давний знакомый. «Хай, Рукхо!» — прикрикнул возница на свою лошадку, остановив Тикка Кхари перед воротами пристани Беллард. Я сошел, и вопреки мошенническим требованиям этого автомедона в Илиаде возницы Ахилла, который хотел получить с меня 2 анна, заплатил столько, сколько полагалось, 1 анна, после чего поспешил к пристани. Порт был заполнен купеческими судами и британскими военными кораблями, но я увидел, как несколько дымящих буксирных суденышек медленно подтягивают к берегу Кохинор. В темной и пыльной конторе начальника порта было пусто, если не считать клерка Гуджаратца, который удобно устроился за своим столом и проводил время в блаженном безделье, ковыряя в потемневших от пана зубах. Я дал ему рупию, и этот щедрый бакшиш обеспечил мне возможность взглянуть на список пассажиров Кохинор. Норвежец путешествовал первым классом в каюте номер 33. Когда я вышел из конторы, корабль уже начали ставить на стоянку. Береговые матросы и чернорабочие метались по широкой серой полосе пирса и натягивали огромные толстые канаты. Белый лайнер возвышался над всем и вся, словно колоссальный айсберг. Когда были наведены сходни, я под видом экспедитора поднялся на борт и, проталкиваясь через толпу портовых чиновников, чернорабочих, матросов-индийцев и прочие шушеры, направился по переполненным людьми коридорам, столовым, комнате для игры в карты, бильярдной и, наконец, по парадному бальному залу на левую верхнюю палубу, в каюту номер 33. Норвежец стоял перед дверью каюты, облокотившись о поручень и, задумчиво покуривая трубку, созерцал людской водоворот внизу на пристани. Внешность его могла поразить воображение самого поверхностного наблюдателя. Ростом он был больше 6 футов, но при этом необычайно худощав. Когда я окликнул его, он выпрямился и, как мне показалось, стал еще выше. «Вы, мистер Сигерсон, сэр, чем могу быть полезен?» Он повернулся ко мне. Тонкий орлиный нос придавал его лицу выражение живой энергии и решимости, а чуть выступающий вперед подбородок говорил о целеустремленности. Я понял, что с ним лучше не шутить, и приготовился вести себя смиренно и угодливо. Я, Сатьена Раян Сатаи, учился в Балахабадском университете, приветствовал его я с низким официальным поклоном. Мне выпала огромная честь и почетное право от имени судового агентства господина Алипхоя Валиджи и сыновей приветствовать вашу честь на берегах Индийской империи и сделать ваше пребывание в великой метрополии, городе Бомбее, настолько приятным и удобным, насколько это возможно. Для бабы выгодно попытаться понять и воплотить представление сахиба о полуобразованном местном жителе. «Благодарю вас!» Он обернулся и поднял на меня свои удивительные, как будто пронизывающие насквозь глаза. «Я вижу, вы были в Афганистане». Конечно же, это было полной неожиданностью, но, надеюсь, мне удалось справиться с испытанным потрясением достаточно быстро и дать достоверный, а, возможно, даже убедительный ответ. «Что? Нет-нет, сахиб. Я скромный индус из Утха, а сейчас занимаю доходную денежную должность сверхштатного агента, на время, в уважаемой экспедиторской фирме. Афганистан, ха-ха. Сахиб, к чему мне эта земля, где царит ужасный холод, где нет ни жизненно необходимых удобств, ни благ цивилизации, а все без исключения местные жители, дикари и убийцы, мусульмане низшего сорта, не повинующиеся спасительной силе и величию британских законов. К чему мне Афганистан?» «И правда, к чему?» — ответил он с тихим смешком, который прозвучал довольно-таки зловеще. «Однако, возвращаясь к нашему вопросу, я вынужден вас огорчить. Я вполне способен обойтись без ваших услуг, в полезности и необходимости которых нисколько не сомневаюсь. Багажа у меня немного, и я справлюсь сам. Благодарю вас». Перед дверью его каюты стояли кожаный саквояж и весьма потертый узкий овальный футляр. Больше всего он походил на чехол для скрипки, вроде того, в каком Да Сильва, юный музыкант из Гуа, живший рядом со мной, носил свой инструмент, когда его приглашали по вечерам в дом правительства играть во время обедов. Все это было само по себе подозрительно. Ни один уважающий себя сахиб, намереваясь путешествовать по Индии, не привозил с собой меньше 3 кофров, не говоря уже о всякой всячине, наподобие шляпных коробок, ружей в футлярах, постельных принадлежностей и шкатулок для правительственных сообщений. Более того, ни один английский сахиб, во всяком случае, если он был истинным джентльменом, не играл на скрипке. Если кого и можно было бы вообразить здесь с музыкальным инструментом, то только француза, евразийца или миссионера. Да и то последние предпочитали физгармонию. Наконец, ни один сахиб не носил свой багаж сам. Однако норвежец намеревался проделать именно это. С акваяжем в левой руке, скрипичным кофром в правой и с трубкой во рту он прошел по палубе и невозмутимо спустился по сходням, не обращая внимания ни на жужжащую толпу на пристани, ни на настойчивые попытки носильщиков кули отобрать у него багаж. Итак, его планы не совпали с моими, но ведь это было не более чем невезение или кисмет, как говорят местные жители. Тем не менее, я не мог ничего поделать с тем чувством смутной тревоги, которое вызвало у меня проницательность норвежца. Откуда во имя всех богов Индостана ему знать, что я бывал в Афганистане? Не стану отрицать, я действительно не так давно работал в этой невежественной стране. Первый раз под видом хакима, местного доктора, я тайно провозил кое-какие расследования касательно подозреваемых мною гнусных связей между 5 князьями-союзниками и амиром Афганистана. Увы, эти расследования не увенчались успехом. Поэтому уже после того, как правительство покарало упомянутых князей, я снова оказался на снежных перевалах за Хибером, на сей раз в качестве щитовода при Кули, которые строили новую британскую дорогу. Как-то раз ночью в ужасную метель, во время изыскательной экспедиции, мой проводник Афридец предал меня и бросил умирать. Тогда я отморозил ноги и лишился пальца, но это не имеет никакого отношения к делу. Без сомнения, наш норвежский друг заметил что-то еще. Я был заинтригован. Мы, бенгальцы, я говорю это со смирением, отличаемся от большинства местных жителей, коим свойственно безразличие, жгучие жажды знаний. Одним словом, мы любопытны. Я спустился с корабля вслед за норвежцем и двинулся за ним через шумную толпу на пристани. Высокий рост делал его весьма заметным, и мне не составляло труда не терять из виду его костлявую голову, возвышающуюся над волнами людского моря. Мне пришлось предпринять меры предосторожности, чтобы не попасться ему на глаза, и я без особых затруднений прятался за беспорядочно накиданными грудами багажа и товаров, которыми была завалена пристань. Выглядывая из-за кучи упаковочных корзин, я увидел, как он входит в помещение таможни, которая располагалась в длинной временной постройке, здесь их называют кача, крытой гофрированной жестью, какой обычно кроют общественные сооружения. Я быстро подошел к постройке и, приблизившись украдкой к открытой двери, заглянул внутрь. Норвежец положил саквояж и скрипичный чехол на одну из обитых цинком стоек и в ожидании нетерпеливо барабанил длинными пальцами по металлической поверхности. Тени были уже по-вечернему длинны, и я не сразу заметил в сумраке помещения молодого офицера полиции в форме цвета хаки, который направлялся к норвежцу. Это был старший полицейский офицер довольно высокого роста и землистого цвета лицом. Портупея, шлем, натертые до блеска шпоры — все при нем. Он самодовольно крутил темный ус. Я оторопел. Это был Стрикленд. Вот тяна. Вечер подкидывал все новые и новые сюрпризы. Небольшое пояснение для читателя. Капитан Стрикленд, эсквайр, формально будучи солидным и уважаемым офицером индийской полиции, в иной своей ипостаси был одним из теневых участников игры, если воспользоваться непотребным эпитетом мистера Киплинга и одним из лучших игроков. Примечание. Бестактности Киплинга в отношении индийской контрразведки не ограничились делом, известным как родословная белого жеребца. Читатели Киплинга знают, что Стрикленд и его секретная деятельность упоминаются не только в Киме, но и в целом ряде рассказов. Стрикленд описывается как искусный разведчик, хотя, конечно же, не такой рафинированный интеллектуал, как Холмс. Он мастер маскировки и прекрасно знает местные индийские обычаи и фольклор, особенно тайные доктрины сомнительного свойства. Конец примечания. Мне говорили, что он в Биканаре, таинственном городе в Великой Индийской пустыне, где глубина колодцев достигает 400 футов, а земля сплошь покрыта костями верблюдов. А ведь я должен был бы догадаться. Он был как крокодил, всегда не в той заводе, где его ищут. Он пожал норвежцу руку и заговорил. Из-за оглушительного шума на пристани я не смог разобрать ни слова из их разговора. Минуту спустя Стрикленд бросил несколько слов таможенному офицеру Метису и, подхватив саквояж, вышел вместе с норвежцем из здания таможни. Я последовал за ними на безопасном расстоянии. За воротами Стрикленд окликнул Тика Кхари. Оба впрыгнули в экипаж и покатили из порта вниз по Фрери-Роуд. На счастье, я вынужден был замешкаться за огромными коринфскими колоннами главного здания порта. И тут же, в слепящем свете газовых фонарей, освещавших стоянку кэбов и вход в большой порт, из темноты ближайшего портового склада тихо появился похожий на хорька человечек в грязно-белых тропических парусиновых брюках и в топе слишком большого размера. Его крадущаяся походка выдавала тот факт, что он тайно преследует либо Стрикленда, либо норвежца. И как если бы в подтверждение моей догадки, он быстро направился к одному из томящихся в очереди экипажей. Я не слышал распоряжений, которые он отдавал кучеру, однако жест, которым он указал в сторону быстро исчезающей повозки, только что нанятой объектами его слежки, был совершенно недвусмыслен. Кучер хлестнул свое животное, и второй экипаж покатился вслед за первым. Вечер становился все интереснее, он полнился волнением, движением и шумом, как сказал бы поэт. Я, в свою очередь, тоже нанял экипаж и поспешил вслед за остальными. В городе начиналась вечерняя жизнь, и фонарщики уже почти завершили свой ритуальный обход. Смуглые потные чернорабочие кули с перегруженными тачками перемешивались с одетыми в белое клерками и сотрудниками правительственных учреждений, спешащими домой. Продавцы сладостей и низкородные кунжери, торговцы фруктами и овощами, развернули на мостовых шумную свою торговлю. Прилавки освещались коптящими факелами, едкий дым которых вливался в попурри прочих запахов, пряностей, жасмина, ноготков, сандалового дерева и вездесущей пыли. По улицам носились с воплями полуголые мальчишки, цеплялись к проезжающим экипажам, то и дело вспрыгивали на подножку грохочущего трамвая и соскакивали обратно, к превеликой ярости кондукторов. На Хорниман Сёркл движение транспорта было почти полностью остановлено свадебной процессией. Кули освещали этот разноцветный сумбур фонарями и факелами, в то время как нестроенный местного разлива оркестр звеняли таврами и дуя в шалме и оглушительно, но весело аккомпанировал группе разнузданных танцоров, выступавших впереди жениха. Сей блистательный персонаж, наряженный в военный убор принца Раджпута, нервно восседал верхом на ветхом боевом коне, кое-как цепляясь за переднюю луку своего седла. Примечание. Раджпуты. От санскритского «раджапутра», то есть «сын Раджи». Военно-феодальная каста в средневековой Индии и группа каст высокого статуса в современной Индии. Конец примечания. Лицо его было завешено покрывалом из цветков календулы, а сам он направлялся в сторону дома невесты. Примерно в 20 футах от меня застряли и две другие повозки. Человек, похожий на хорька, проявлял немалый интерес к процессии, однако время от времени бросал взгляды в сторону второго экипажа, следя за его продвижением в тесном потоке транспорта. Его тонкое исхудалое лицо с тонким жестрым носом украшало никак не вязавшаяся с его обликом заморыша пышная растительность, именуемая, как мне кажется, бачками. Такие были в моде лет 10 тому назад. Он мог бы сойти за благородного господина, хотя определенно не за джентльмена. Наконец, благодаря неусыпному надзору и энергичному свисту бомбейских лютиков, так в этом городе называют дорожных инспекторов из-за их желтых круглых шапочек, свадебная процессия свернула в сторону станции Черчгейт, и движение было восстановлено. Несколько минут спустя экипаж, в котором ехали Стрикленд и норвежец, свернул влево к набережной Аполлона, затем в переулок и, наконец, двинулся вверх по подъездной дороге гостиницы Тадж-Махал. Эта великолепная постройка, украшенная арками и нарядными балконами, увенчанная огромным центральным куполом с куполами поменьше по бокам, производит впечатление скорее дворца Махараджи, нежели простого постоялого двора. Тика Кхари, в которой ехал человек, похожий на хорька, исчезла из виду. Я внимательно оглядел все вокруг, но она как будто бы испарилась. Я расплатился со своим кучером за воротами и вошел вверх по подъездной дороге пешком. Не обращая внимания на подозрительные взгляды громадного швейцара Сикха, я ступил под своды этого новейшего дворца из «Тысячи одной ночи» как раз вовремя. Стрикленд закачивал разговаривать с европейцем во фраке, который, как я и подумал, оказался управляющим этого заведения. Затем управляющий вежливо проводил Стрикленда и норвежца из гостиной по коридору и вскоре вернулся уже без них. Я быстро пересек гостиную, пытаясь не вызывать подозрений. Строгая с виду барамем, облаченная в безупречное белое вечернее платье, по всей вероятности жена главы округа, пристально посмотрела на меня через лорнет. Потому как дрогнули ее надменно полуприкрытые веки, я догадался, что она сочла мое присутствие нарушением порядка. Я заискивающе улыбнулся ей, но она, презрительно хмыкнув, вернулась к своей книге. Больше мною никто не заинтересовался. Вдоль коридора располагались туалетные комнаты, а в самом конце кабинет управляющего. Подкравшись на цыпочках к двери, я различил, хотя и не вполне отчетливо, голос норвежца. На двери я обнаружил изрядных размеров замочную скважину. Мне подумалось, что из гостиной меня не видно, а если кто-то появится в коридоре, я потихоньку спрячусь в одну из туалетных комнат. Вознеся краткую молитву всем известным мне богам, я наклонился и расторопно прижался правым ухом к замочной скважине. Признаю, это было не вполне порядочно с моей стороны, но разве от местного жителя, да еще и представителя моей профессии, хоть кто-нибудь стал бы ожидать джентльменского поведения? Приношу свои извинения за неудобства, которые вам, вероятно, пришлось претерпеть. Голос Стрикленда звучал так ясно, как если бы он говорил рядом со мной. Но полковник Рейтон получил вашу телеграмму из Лондона только 2 дня назад и немедленно выслал меня сюда, чтобы встретить вас. Надеюсь, в отношении известия о моем приезде была соблюдена полная конфиденциальность. Естественно. Об этом знаем только мы с полковником. Стрикленд на минуту прервался. Ну, если уж быть до конца честным, об этом знает еще кое-кто, но это уже не столь важно. Тем не менее, я буду вам признателен, если вы станете держать меня в курсе дела. Видите ли, около 3 недель тому назад мы получили сообщение от одного из наших агентов, египтянина из Порт-Саида. Он сообщил, что в Порт-Саиде высадился со шлюпки человек, назвавшийся норвежским путешественником, но без оружия и без экипировки, и заказал билет в Индию на лайнер ПВП «Кохинур». У наших людей есть постоянно действующая инструкция докладывать обо всех европейцах, направляющихся в Индию, с из ряда вон выходящими целями. Видите ли, за последние несколько лет у нас было чертовски много проблем с агентами, ну, скажем, одной недружественной северной державы, которые подстрекали недовольных местных правителей и занимались прочими подобного рода вещами. Поэтому, прежде чем до нас дошла телеграмма из Лондона, полковник отправил одного из наших агентов, чтобы тот навел о вас справки. Ну, теперь все в порядке. Похоже, я его опередил. Ну, я не стал бы утверждать наверняка. Затем на мгновение стало тихо, и вдруг тяжелая дверь, к которой я прислонялся, распахнулась, и сильная рука втащила меня в комнату за загривок. Подобное появление было для меня столь постыдно, что я почувствовал себя глубоко униженным. «Какого дьявола!» — воскликнул Стрикленд, когда увидел мое лицо и немного пришел в себя. Норвежец ослабил свою железную хватку и повернулся, чтобы прикрыть дверь. Затем он проследовал к старому столу из красного дерева, покрытому грубым сукном, и, усевшись за него, принялся раскуривать трубку. Я услышал, что кто-то находится за дверью еще 5 минут назад. Просто жаль было прерывать любопытную историю. Он повернулся ко мне и вновь просверлил меня взглядом. «Страдаете астмой, сэр? Слишком шумно дышите для подобного рода занятий». «Боюсь, что все это попытался вмешаться Стрикленд». «Не стоит ничего объяснять, дорогой мой Стрикленд», — проговорил норвежец, отмахнувшись. «Все более чем понятно. Этот почтенный, но весьма сокрушенный с виду местный джентльмен, вне всякого сомнения, агент полковника Крейтона, которого тот отрядил проследить за злополучным норвежцем. Во всяком случае, его внешность и способности свидетельствуют о рассудительности пославшего его полковника. Человек, несомненно, умный, да еще и ученый, во всяком случае питающий интерес к некоторым труднодоступным научным проблемам. А помимо этого, опытный топограф и разведчик, проведший немало времени в Гималаях. И, как я уже имел возможность сообщить ему во время нашей предыдущей встречи, он побывал в Афганистане. Наконец, вынужден констатировать, что он связан с вами, Стрикленд, не только по линии вашего ведомства. Не ошибусь ли я, если скажу, что вы оба принадлежите к одному и тому же тайному обществу? «Боже правый!» — воскликнул Стрикленд. «Как вы все это угадали?» «Я никогда не угадываю», — несколько сурово ответил норвежец. «Это дурная привычка, разрушительно действующая на логическое мышление». Поразительно, невольно выпалил я, еще не вполне придя в себя после столь неожиданных разоблачений. «Ничего особенного», — ответил он, — «не более чем навык замечать детали, которые все остальные упускают из виду». Он откинулся в кресле, сомкнув кончики пальцев и вытянув длинные ноги. «Видите ли, дорогой мой Стрикленд», — начал он тоном профессора, читающего лекцию, — «несмотря на то, что верхняя часть тела джентльмена обманчиво свидетельствует о малоподвижном образе жизни, мышцы его ног, столь заметные под местным одеянием, указывают на то, что сосудистые и мускульные системы развиты так, как могли бы развиться только в результате долгих и напряженных прогулок, скорее всего, в гористой местности. На его правой ноге, как мы можем беспрепятственно видеть через открытые сандалии, недостает среднего пальца. Он не мог лишиться этого пальца в результате несчастного случая или жестокой схватки, поскольку соседние пальцы, плотно примыкающие к нему, никак не затронуты. И следует помнить, что ампутировать палец на ноге, не задев соседних пальцев, отнюдь не так легко, как ампутировать палец на руке. Далее, поскольку джентльмен производит впечатление здорового человека, трудно предположить, чтобы он был болен, к примеру, проказой. Это, в свою очередь, подводит меня к выводу, что он потерял палец в результате обморожения, а из всех гор этой страны только Гималаи славятся обильными снегопадами. Помимо того, я заметил, что его правый глаз подвержен нервному тику, что часто бывает у астрономов, техников-лаборантов и топографов, которые постоянно смотрят в подзорную трубу, микроскоп или угломер, предпочитая один определенный глаз. Если сопоставить этот факт с его долгими и напряженными странствиями по Гималаям, более всего для его случая подходит профессия топографа. Конечно же, топография — невинное занятие, в обыденном сознании никак не подходящее для людей, которые притворяются не теми, кто они есть на самом деле. Поэтому я пришел к выводу, что он оттачивал свои навыки в таких сферах, где самая суть его деятельности и его личность были бы скрыты от посторонних взоров, то есть во враждебных и до сих пор неисследованных областях. Вот вам и наш гималайский разведчик, вуаля. А мой ум и склонность к формальному знанию? Здесь все просто, рассмеялся он. Об уме свидетельствует размер головы, который у вас больше обычного. Это вопрос объема. Должно же быть хоть что-нибудь в столь большом черепе. А на ваши научные интересы недвусмысленно указывает обложка голубого журнала, который скромно высовывается из кармана ваших одежд. Цвет и переплет ежеквартального азиатского обозрения ни с чем не спутаешь. Но Афганистан еле выдавил из себя я. Неужели же это не очевидно? Я не могу позволить себе оскорбить человека, ум которого я только что превозносил, описанием того, сколь легко я пришел к этому выводу. Когда он повернулся к Стрикленду, глаза его отчетливо сверкнули. А когда под форменной гимнастеркой английского офицера полиции отчетливо просматриваются причудливые очертания местного амулета, который по странному совпадению, но на сей раз открыто украшает шею нашего местного друга, мне ничего не остается, кроме как предположить связь между ними. При прочих равных условиях вероятность того, что вы оба принадлежите к какому-то обществу, скорее всего тайному, довольно высока. Более того, насколько мне известно из книг, эта страна больше прочих, за исключением разве что Китая, заражена подобного рода организациями. Об этом много пишет Райдер в «Истории тайных культов». «Гром и молния!» — воскликнул Стрикленд, удивленно тряся головой. «Хорошо, что мы живем не в средние века, мистер Холмс, иначе вас бы давно сожгли на костре». Он откинулся на спинку стула и вздохнул. Сатпхаи, или «Семь братьев», старая тантрическая организация, которую давным-давно упразднили. Но мистер Хари Чандр Мукарджи воскресил ее на благо сотрудников нашего ведомства. Этот амулет Хава Дили, придающий мужество, дала мне после церемонии посвящения слепая ведьма Ханифа. Она делает их только для нас. Старая корга верит, что делает амулеты для настоящего тайного общества и вкладывает в них клочки бумаги с именами святых и богов и тому подобной ерундой. Амулет нужен для того, чтобы мы могли узнать друг друга, даже если никогда не встречались или переодеты до неузнаваемости. Конечно же, все это неофициально. По тону Стрикленда я понял, что так называемый норвежец не чужой нашему ведомству, а напротив, непосредственно связан с ним и не исключено обладает некоторым влиянием. «Видите ли, сэр, с готовностью пояснил я, это еще и своего рода страховка. Среди местных жителей укоренилась вера в то, что сад Пхаи не только существует по сей день, но и предоставляет собой могущественное братство с множеством членов. А эти туземцы, если они не слишком возбуждены, всегда подумают, прежде чем убить человека, который заявляет о своей принадлежности к тайному обществу. Поэтому, попав в трудное положение, если, скажем, кто-то пытается перерезать вам горло, вы говорите: «Я сын талисмана», что означает принадлежность к сад Пхаи, и получаете возможность, быть может, выкарабкаться. «Я принадлежал к множеству культов и всяких подобных организаций», — печально вздохнул Стрикленд. «Но власть имущие решили, что я наношу вред их репутации, болтаясь по всей стране под видом местного жителя, и велели мне завязывать с этим делом». Примечание. Более подробное изложение истории Стрикленда можно найти в рассказе Киплинга «Саис Мисс Йол» из сборника «Простые рассказы с гор». Конец примечания. «Так что все, что у меня осталось, — это сад Пхаи, и я надеюсь, вы не станете доносить на меня». «Мой дорогой друг», — сказал норвежец с необычайным беззвучным смехом, «коль скоро собрания вашего общества не освящают человеческие жертвоприношения и ритуальные убийства, я унесу вашу тайну с собой в могилу». «Ну хорошо, хватит», — бодро произнес Стрикленд. «Пойду-ка я лучше отправлю полковнику телеграмму о том, что вы благополучно прибыли. Управляющий уже должен был подготовить для вас комнату». Однако нам осталось уладить еще одно дельце. Норвежец взглянул на меня. Мистер Мукарджи, приложив определенные усилия, узнал кое-что обо мне, и теперь было бы странно, а то и неразумно, не включить его в круг доверенных лиц. «Конечно», — ответил Стрикленд, — «Харри — воплощенное благоразумие, и ему можно доверить любой секрет». Он повернулся ко мне с надменной улыбкой. «Что ж, Харри, этот джентльмен, которому ты столь неблагоразумно нанес оскорбление своим неуемным любопытством, никто иной, как величайший сыщик мира, мистер Шерлок Холмс». «Стрикленд, не заставляйте меня краснеть», — умоляюще произнес он. В тот же миг по коридорам гостиницы Тадж-Махал разнесся леденящий душу крик.